Кроме них, в Венгрии существовало 910 тысяч батрацких семей. В то время было принято считать не по головам, а по семьям, в сезон работавших в крупных поместьях. Они тоже, кстати, никакими особыми правами не пользовались. Батрака, ушедшего от помещика до окончания срока договора, могли на законном основании бить палками и заключать в тюрьму. Коризмич, венгерский хозяин, 1846 год. Страница 361. Упоминавшаяся десятина, кстати, это десятая часть урожая, которую крепостной должен был отдавать сельскому священнику или певчему. Девятина – девятая часть урожая, уходившая помещику. А кроме этого, 104 дня барщины в год, отработки вместо перевозок и королевского оброка, погрузка дров, рубка дров, участие в барской охоте, работы на пользу общины, работы для деревни и так далее и тому подобное. Изменила ли что-нибудь революция? Немногое. Крепостных освободили без земли. Теперь они были свободными, но еще более нищими. Сталин писал когда-то: «Что касается крестьян, то их участие в национальном движении зависит прежде всего от характера репрессий. Если репрессии затрагивают интересы земли, то широкие массы крестьян немедленно становится под знамя национального движения». В полном соответствии с этой формулировкой венгерские крестьяне развернули прямо-таки общенациональные движения за землю и против революционного правительства. В комитатах, комитат область, Бекеш и Чанат, батраки захватили графские пастбища, ворвались в архивы и сожгли древние грамоты магнатов на право владения землями. Страница 362. За два месяца по всей стране вспыхнули 24 подобных бунта. Крестьяне Мезеберня, высказав здравую мысль, если нас заставляет проливать кровь ради Родины, то пусть и господское добро станет нашим, захватили помещичьи земли. Против них послали войска, войска нового революционного правительства. Зачинщиков казнили, а 82 активиста оказались в тюрьме. В Орошхазе без особых судейских формальностей повесили тамошних зачинщиков. Тут как раз началась война с опомнившейся Веной. Но крестьяне, чистокровные мадьяры, идти на нее не хотели. Сохранилась масса их посланий революционному парламенту. «Беднота говорит, зачем пойдут наши сыновья в солдаты, ведь у нас нет ничего. Что им защищать? Поля помещиков? Так пусть помещичьи сынки и идут в солдаты». Из Береня: «Пусть идут в солдаты те, кому принадлежит земля». Из Шиклыша: «Кому принадлежит наша родина, что можем считать своим мы, народ Венгрии, какие блага получаем мы? Об этом вы избегаете говорить. Мы прежде должны защищать родину, а потом вы вознаградите нас, как вам будет угодно. Многие из нас ведь думают, что не лучше ли было бы перейти на сторону хорватов. Жестокие помещики бездушно отталкивают нас от себя, когда мы обращаемся к ним с просьбой хотя бы вернуть нам те земли, которые отняты у нас незаконно. А ежели мы пытаемся прибегнуть к силе, то сразу находятся сотни и сотни солдат.